Глава 59. Два варианта. Когда Цзуи вошел в фехтовальный зал, то увидел, как Сунь Цян тренируется в отдаленном углу, обливаясь потом. А в другой части зала вплотную друг к другу на скамье сидели Ван Цзяо Цзяо и Баор. Между ними, словно между сестрами, отсутствовала какая-либо отчужденность. Они с радостным видом кормили Тайка и в то же время забавлялись попугайчиком Пипи. Похоже, им было очень весело. «Дядя!» Заметив вошедшего Цзуи, Ван Цзяо Цзяо тотчас скачала со скамьи и, расплывшись в улыбке, обняла ладонью одной рукой кулак другой. «Отец-наставник!» Очевидно, она научилась этому движению из фильмов и сериалов, и хотя выполнила его не совсем правильно, со стороны это выглядело весьма мило. Цзуи холодно произнес: «Называй меня учитель». «Учитель!» В это время подошел Сунь Цян и вежливо поклонился Цзуи. «С добрым утром!» «Ага», Цзуи кивнул, сказав: «Продолжай тренироваться». «Слушаюсь!» Сунь Цян немедленно вернулся на прежнее место и продолжил выполнять незаконченные упражнения. Ван Цзяо Цзяо скривила рот. Должно быть, ей было противно подобострастное покорное поведение толстяка. Цзуи заметил ее выражение лица и произнес: «Ван Цзяо Цзяо, поскольку ты решила у меня обучаться фехтованию, я должен определиться с тобой насчет фехтовальной техники». Сделав небольшую паузу, он продолжил: «Сейчас у тебя есть два варианта. Первый — ты обучаешься у меня стандартному фехтованию боевой федерации. Второй — я обучаю тебя другой базовой фехтовальной технике, которая обязательно сочетается с техникой закалки тела». Так называемое стандартное фехтование боевой федерации подразумевало опубликованные Федерацией боевых искусств Китая в 2000 году основополагающие учебные материалы по фехтованию. Эти учебные материалы за почти 20 лет были отредактированы 3 раза и применялись во всех отечественных центрах единоборств. Даже немало иностранных центров единоборств использовало их для подготовки учеников. Унификация и стандартизация являлись ядром этой фундаментальной фехтовальной техники, которая подходила для абсолютного большинства людей. В настоящее время ученики Шан Юлинь обучались именно стандартному фехтованию. Что же до второго варианта, то это была техника, которую Цзуи преподавал Сунь Цяну. Будь то Сунь Цян или новоприбывшая Ван Цзяо Цзяо, Цзуи к обоим ученикам относился беспристрастно, пусть даже последний не всерьез хотела заниматься фехтованием. Ван Цзяо Цзяо с любопытством спросила: «Отец-наставник, ой, учитель, а в чем разница между этими двумя фехтовальными техниками?» «Разница вот в чем», Цзуи произнес. «Первая техника достаточно легка и понятна. Мне кажется, она тебе лучше подойдет. Вторую технику изучать будет трудно и мучительно. Можешь об этом спросить Сунь Цяна». Он показал на толстяка. Ван Цзяо Цзяо решительно заявила: «Учитель, я хочу изучать вторую технику!» Если бы Цзуи не произнес: «Она тебе лучше подойдет», Ван Цзяо Цзяо, пожалуй, выбрала бы первый вариант. Однако именно эти слова раздразнили ее природное упрямство и бунтарский характер. Неужели величественная старшая сестрица-наставница может быть хуже второго брата-наставника? Цзуи с натянутой улыбкой сказал: «Ты хорошо подумала». Ван Цзяо Цзяо внезапно мурошки пробежали по телу, но она уже высказала свое решение, поэтому подтвердила: «Да, я все обдумала». «Ладно», — Цзуи кивнул. «Тогда сейчас иди переодевайся в фехтовальный костюм. Как вернешься, приступим к твоему обучению». Когда приходил новый ученик, центр единоборства давал 2 тобока или 2 фехтовальных костюма. Если у ученика были деньги, он мог сам купить себе одежду. Ван Цзяо Цзяо записалась спонтанно и, естественно, не подготовилась, поэтому переоделась в раздевалке в то, что ей выдали, после чего вернулась обратно. Цзуи попросил ее встать в центре фехтовального зала, а затем один раз прошелся вокруг нее. Находясь под его пристальным взглядом, девушка чувствовала себя так, будто все ее тайны вышли наружу. Ей казалось, что никакого фехтовального костюма на ней нет, что она абсолютно нагая. Ее охватило сильное чувство стыда, лицо Ван Цзяо Цзяо залилось яркой краской, она чуть не расплакалась. Несмотря на свою капризность и бунтарский характер, она в конце концов была всего лишь юной девицей, которая еще толком не повидала жизни. К счастью, вскоре Цзуи отвел взгляд, он был немного потрясен. Ван Цзяо Цзяо была превосходная фигура, а также неплохая физическая подготовка. Мышцы были развиты равномерно. Можно считать, она имела отличные задатки стать фехтовальщиком. В мире Саарди на нее несомненно, стоило бы потратить силы, чтобы воспитать из нее рыцаря. А самое главное, что Ван Цзяо Цзяо обладала острым восприятием мира, что в свою очередь означало, что она превосходила обычного человека по духовной силе. Единственный недостаток заключался в ее относительно большом возрасте. Скелет уже сформировался, поэтому не хватало пластичности. Несмотря на это, она значительно опережила Сунь Цяна по общим физическим данным. По правде говоря, если бы ученица с такими прекрасными данными выбрала стандартное фехтование боевой федерации, Цзуи было бы очень жаль. Он произнес: «Стой крепко, если не выдержишь, кричи». «Если не выдержишь, кричи?» По телу, испытывавшей чувство стыда, Ван Цзяо-Цзяо вновь пробежали мурашки. Она вдруг осознала, что была ошибкой сегодня приходить сюда, и еще большей ошибкой было обучаться фехтованию у Цзуи. Но Ван Цзяо-Цзяо не успела что-либо изменить, потому что в следующий миг Цзуи прикоснулся пальцем к ее затылку, к месту, где располагался первый шейный позвонок. А Ван Цзяо-Цзяо невольно раскрыла рот и издала немой визг. Жар просочился из пальца Цзуи в ее организм и мигом распространился по всему телу. Ее будто ударило высоковольтным током, она лишилась контроля над собственным телом и испытала необычайно приятное ощущение. Затем, находясь под контролем Цзуи, она, словно марионетка, которую дергают за ниточки, поднимала голову, выпрямлялась, сгибала колени, покачивала бедрами, поднимала ноги. В итоге ею было выполнено сложное упражнение. Словно давно не смазывавшийся маслом механизм, суставы во всем теле слегка заскрипели. Выполнение этого упражнения заняло всего несколько секунд, тем не менее Ван Цзяо-Цзяо показалось, будто прошла целая вечность. Следом кожа, мышцы и кости начали жутко чесаться, болеть и неметь. Из-за этого она в конечном счете не выдержала и закричала. Душераздирающий женский визг оказался настолько пугающим, что наблюдавший со стороны Пипи немедленно юркнул в карман Баор. А сама Баор закрыла уши и сочувственным взглядом посмотрела на Ван Цзяо-Цзяо. Зато тоже наблюдавший за этой картиной Сунь Цянь посмеялся про себя. Он уже давно испытал те же ощущения, и сейчас настал черед Ван Цзяо-Цзяо. Ему было приятно за этим наблюдать. «Ты разве не хотела стать старшей сестрицей-наставницей? Давай-давай! Сперва помучайся как следует!» Ученики в наружном зале тоже услышали визг Ван Цзяо-Цзяо, но все, включая Шан Юйлинь, остались равнодушны, потому что уже привыкли слышать крики. Мужской голос или женский — это было не так важно. Длинный визг превратился в короткие крики. Цзуи наконец убрал палец. К этому времени Ван Цзяо-Цзяо уже вся покрылась потом, лицо побледнело, взгляд стал рассеянным, ноги так трясли, что с трудом держали тело. Цзуи спросил: «Еще хочешь продолжить обучение? Сейчас еще не поздно отказаться». Ван Цзяо-Цзяо постепенно пришла в себя и хотела покачать головой: «Не буду учиться, не буду, хоть убей, но не буду». Однако она краем глаза заметила ухмыляющегося Сунь Цяна, злорадство на его лице тотчас разожгло пламя гнева в ее душе. Она ни за что не могла опозориться перед каким-то мелким толстяком. Ван Цзяо-Цзяо, крепко стиснув зубы, произнесла одно слово: «Хочу!» «Хорошо». Цзуи кивнул. «Тогда еще раз». Раз за разом фехтовальный зал оглашался пронзительным женским визгом, который затем стал вялым и хриплым. После нескольких попыток, когда тело и мозг Ван Цзяо-Цзяо окончательно запомнили это укрепляющее упражнение, Цзуи отпустил ее. «Иди попей немного воды, потом переоденься в новую форму. Даю тебе полчаса на отдых». Ван Цзяо-Цзяо уже была не в состоянии что-либо говорить. Она тяжелой поступью покинула зал, вид у нее был жалкий и удручённый. От некогда гордой старшей сестрицы-наставницы ничего не осталось. Бац! Цзуи замахнулся деревянным мечом и с умеренной силой стукнул Сунь Цяна по голове, прикрикнув: «Насмотрелся, нет? Если насмотрелся, продолжай тренироваться. А не хочешь тренироваться, так иди домой». Толстяк, сжав голову в плечи, поспешил дальше заниматься. Он скрупулезно оттачивал каждое движение. Цзуи больше не обращал на него внимания. Взяв Баор за руку, он приподнял ее со скамьи и тут же из строгого учителя превратился в любящего отца. «Золотце, мы сегодня будем тренироваться?» «Будем!» Баор звонким голосом откликнулась. Она привезла с собой любимый деревянный меч, а значит, действительно хотела заниматься фехтованием. «Хорошо», — Цзуи с улыбкой сказал. «Тогда сегодня папа научит тебя еще двум новым приемам». По-прежнему обхватив ее тело, он ласково и с любовью наставлял ее. Такой привилегией могла наслаждаться только Баор.